Прочитаем из книги пророка Иеремии, 20 главы. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день посмеяний, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог». За 45 лет моего сознательного следования за Господом я убедился, что обращение человека от неверия к живой и спасительной вере в Бога является одним из наибольших чудес. В начале моего служения Господу мне казалось, что достаточно доказать человеку правду, чтобы он принял ее и держался путей ее. Нужны только хорошие и веские доказательства и умелое их применение. Через несколько лет я с горечью убедился, что если у человека и нечем опровергнуть мои доказательства, и внешне он как бы соглашается со мною, внутренне он остается при своем, так как принятие новых взглядов или убеждений для него невыгодно. Он не верит не потому, что не может верить, а потому, что не хочет верить. Так было во все века. В Евангелии мы читаем, Христов упрек евреям в Иерусалиме. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Значительно позже евангелист Иоанн записал. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Страх перед людьми – это вторая причина, почему некоторые в глубине души верующие в Иисуса Христа, как в Сына Божия и Спасителя мира, все же не решаются быть Его открытыми исповедниками. Откуда же берутся решительные и верные служители Христовы? Для нашего смирения хочу напомнить слова Христа. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». «Влечет» – значит тянет, «тащит» – нехотящего, упирающегося, а это уже является действием силы, проявлением энергии. Послание к Ефесянам апостол Павел 3 раза употребил слово «энергия» в греческом тексте. Рассмотрим эти 3 слова в их отношении к обращению и духовному росту христианина. Первое. Верование. Апостол постоянно молился об уверовавших, чтобы Бог духом премудрости и откровения просветил очи сердца их, дабы они знали 3 великие истины, а именно. А. В чем состоит надежда призвания его? Б. Какое богатство славного наследия его для святых? В. Как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию, то есть по энергии державной силы его. Если бы не эта державная сила, мы бы смутились, соблазнились, растерялись и отпали бы от веры. Эта божеская энергия действует у верующих во Христа, и никакие темные силы мира сего не могут противостать ей. Христианам, переживавшим скорби в городе Риме, апостол Павел написал: «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Созидание или устройство. Апостолы в своих посланиях довольно часто сравнивают духовную жизнь верующих с построением дома или храма. Апостол Петр написал: «И сами, как живые камни, устрояете себя дом духовный». Апостол Павел написал, что Церковь Христова – это тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии, то есть энергии, в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. По природе это невозможно. Недавние опыты пересаживать больным людям сердце, легкие, почки, печень, взятые от здоровых людей, убитых при какой-либо катастрофе, не дали желанных результатов, так как пересаженные органы натолкнулись на сопротивление организма больного, который не хочет принимать, то есть приращивать чужое тело. В духовном же мире, в жизни Церкви Христовой, никто не отвергается, а ожидается только действие, энергия каждого члена, которое необходимо для приращения и для созидания самого себя в любви. Люди, которые присоединяются к церкви лишь для того, чтобы была какая-то польза для них или их детей, но сами не проявляющие никакой энергии для духовной жизни церкви, рано или поздно уйдут из нее. Служение. Апостол Павел написал о себе, как о Христовом служителе, так. «Служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием энергии силы его». Эта энергия побуждала апостола на подвиги, о которых он написал. «Благовествование Христово распространено мною от Иерусалима до Иллирика». Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Апостол Павел имел еще намерение отправиться в Испанию, но у нас нет данных, что это ему удалось сделать. В апостоле Пауле в особенной мере действовала энергия силы Божьей, которая во все века необходима людям и для обращения ко Христу, и для верования, и для созидания, и для служения. Аминь.